и уставился в окно, выходившее на Гровер-парк. «Ну, есть что-нибудь?» — спросил Майер. «Да, Гроссман полагает, что убийца был в перчатках». «Прекрасно», — прокомментировал Майер. «А я, кажется, знаю, от чего этот ключ». «Да? От чего?» «Ты просмотрел оплаченные чеки?» «Нет». «Посмотри». Карелла открыл адресованный Клодии Дэвис банковский конверт из коричневой бумаги, разложил на столе чеки, а затем развернул желтое банковское извещение. Майер молча прочитал их. «Коттон нашел этот конверт в ее комнате. Извещение за июль. А это выписанные ею чеки. Ну, по крайней мере, те, что прошли через банк». «Много?» «25, если быть точным. Что ты об этом думаешь?» Майер пожал плечами. «А ты?» «Ну, глядя на них, я вижу жизнь, будто дневник читаю. Смотри, здесь все, чем она занималась в июле. Все магазины, куда заходила. Цветочный, парикмахерская, кондитерский и даже сапожная мастерская. А вот чек, выписанный похоронному бюро. Интересно, кто умер, Майер?» «А это?» «Она жила у миссис Модер, но чек выписан за квартиру в шикарном доме в Южном районе, в Стюарт-Сити. Несколько чеков выписано конкретным людям. А нам ой как не хватает конкретных людей». «Принести телефонную книгу?» «Нет, погоди. Взгляни на банковское извещение. Она открыла счет в Seaboard Bank of America 5 июля, положив $1000. И вдруг, бац, вносит еще 1000. «А что тут странного?» «Ну, может быть, и ничего, но Коттон обзвонил другие банки города. Оказывается, у нее лежит кругленькая сумма в Хайленд-Тресте на Кромвель-авеню. Не просто кругленькая, Майер». «Какая?» «Под 60 кусков». «Что?» «Ты не ослышался. Причем в течение июля она не сняла там ни цента. Где же она взяла деньги, которые положила в Сибор?» «Вклад разовый?» «Посмотри». Майер взял извещение. «Первый взнос 5 июля», — сказал Карелла. $1000. 12 июля еще 1000. А затем 19 и 27. Майер поднял брови. 4 куска. Большие бабки. И все в течение месяца, неполного. Да мне почти год работать надо, чтобы столько получить. Ну, не считая 60 000 в другом банке. Как думаешь, где она их взяла? Не знаю. Странно все это. Носит трусики с бельгийскими кружевами, а живет в полуторакомнатной квартирке с ванной. Как это понимать? 2 банковских счета. 25 зеленых на заднице, а за ночлежку платит 60 в месяц. «Может, она в бегах, Стив?» «Нет», — покачал головой Карелла. «Я связался с бюро учета правонарушителей. Дела на нее нет, в розыске не значится». «Ну, пока нет ответа из ФБР, но, думаю, он тоже будет отрицательным». «А что ты сейчас сказал о ключе?» «А, да, ну, с ним, слава богу, несложно. Взгляни на это». Из кучки чеков он выудил желтый листок, а размером побольше, и передал его Майеру. Seaboard Bank of America. Изолайское отделение. 5 июля. С вашего счета снимается ниже означенная сумма. Просим внести соответствующие изменения в ваши книги во избежание разночтений. Аренда сейфа номер 375. Выходит, открыв счет, она в тот же день арендовала сейф, так? Так. Что это значит? Хороший вопрос. Слушай, Стив, хочешь сэкономить время? Конечно. Тогда давай сначала заручимся разрешением судьи, а потом уже отправимся в банк. Идет? Идет?